Далее, особняк в Лос-Анджелесе ДЦ мне продали за 60 млн. Нужно же мне где-то жить в городе ангелов. К слову, недвижимость в Голливуде – удовольствие не из дешевых. Тем не менее дворец в Симкари, долгое время принадлежащий королевской семье, обошелся мне дороже почти вдвое – 100 млн. Я не особый любитель дворцовой тематики, просто решил, что один дворец не помешает, раз представилась возможность такой покупки. Также я приобрел усадьбу в Нью-Йорке Марвилл. Не вечно же мне жить в доме белого кролика. В общем, на это у меня ушло еще 40 млн. Наряду с недвижимостью карман мне опустошали и люди. Отряд безымянных на сей раз вытряс из моих счетов 133 млн, из которых сотня отправилась серебряному соболю. Вот мы наконец подошли к двум последним, тесно друг с другом связанным статьям расхода. Расходы на производство фильма и маркетинговую кампанию. Начнем с «Матрицы». Несмотря на то, что монтаж еще не завершен и требуется небольшая работа над визуальной частью, магия чаровницы применялась не везде, можно уже с уверенностью заявить, что бюджет составит порядка 90 млн. Это много, если сравнивать с тем, что братья Вачовски в моем прошлом мире потратили на производство 63 млн, то, да, можно сказать, что бюджет моей версии выше. Однако здесь стоит учесть два важных факта. Во-первых, тогда фильм снимали в 1998 году, а сейчас 2011 год. Во-вторых, это совершенно иной мир. Здесь в принципе съемки фильмов обходятся в разы дороже, чем в моем прошлом мире. Когда я только представил сценарий «Леди Лотус», она как продюсер проекта заявила, что на производство уйдет не меньше 250 млн и что это самая оптимистичная оценка. «Погоня Картера Переса» обошелся в ошеломительные 370 млн. Фильм не преследовали неудачи, и досъемки не проводились, на производство изначально планировали потратить около 350 млн, так что перерасход был не таким уж и существенным. К слову, это не рекорд. Два года назад какой-то фильм, не Картера Переса, сняли на 425 млн. Он с треском провалился. Я это к тому, что с точки зрения устоявшихся стандартов фильм за 90 млн считается малобюджетным. Однако даже столь, казалось бы, небольшая для съемок сумма показывает, как дорого снимать фильмы в этом мире. В «Матрице» не задействованы никакие знаменитые актеры. Самым известным лицом в картине являюсь я, и то это моя первая роль, и я взял за свое участие лишь символическую сумму. Люцифер и Аминадиил получили по 100 тысяч, что крайне мало. Наибольший гонорар получила Селина за роль Тринити – 10 млн. Но даже если не брать в расчет оплату труда женщины-кошки, фильм за 80 млн для меня все равно дорогостоящий. Все трюки актеры исполняли сами, практически все спецэффекты были созданы при помощи магии, снял я быстро и при божеских налогах, но все равно умудрился потратить так много. Ладно, если бы я снял фильм за те же 63 млн, что и Вачовски, то Перес вырвал бы на себе все волосы, тщетно пытаясь понять, как такой масштабный фильм мог стоить так мало. Я и так предчувствую его полнейшее недоумение от бюджета в размере 90 млн. Хотел бы сказать, что мне его заранее жаль, но, мне его совсем не жаль. Если на производстве фильма я мог худо-бедно экономить, прибегая к различным уловкам, то маркетинговые расходы такое не терпели. Впрочем, немного сэкономить и тут получилось. Я смог обернуть в свою пользу шумиху, которую поднял Перес после нападения на съемочную площадку Хиллбрайт и ее адских гончих. Можно сказать, что мой соперник помог мне в продвижении «Матрицы», организовав за свой счет рекламу. Разумеется, это лишь приятный бонус. Промоушен – процесс длинный и затратный, который тянется с момента анонса до конца кинопроката. Рекламное агентство Allritics Advert потратило на продвижение уже более 150 млн. И руководитель Розенфорест ожидает, что после выхода фильма общие затраты превысят 200 млн. К слову, почти настолько же обойдется рекламная кампания «Погони», так что в этом плане мы с Пересом не сильно отстаем друг от друга, а это значит, что решающим фактором в противостоянии наших кинокартин станет качество. Если суммировать бюджет и маркетинговые расходы, получается, что на создание «Матрицы» потрачено 240 млн. Поэтому фильму нужно будет собрать как минимум вдвое больше этой суммы, чтобы можно было говорить о прибыли. На этом отчет хотелось бы закончить, но, к сожалению, расходы Allritics Advert не ограничиваются только рекламой «Матрицы», а охватывает практически все, что принадлежит Allritics Entertainment. Например, на популяризацию интеллектуала было потрачено целых 50 млн. Мои слова о том, что нужно дать этому герою высший приоритет, София поняла уж слишком буквально. На продвижение Assassin's Creed и Ariane The Blind Forest тоже были вложены значительные средства, как и на музыкальные альбомы. Да что уж говорить, Розин тратит не меньше 10 млн в месяц для поддержания моей репутации. Относительно недавно СМИ активно распространяли новости о том, что королевство Симкария наградило меня почетным титулом Светлого Рыцаря, и глава Алритик Садверг сделала все возможное, чтобы это событие принесло положительный эффект моему имиджу. В общем, затраты рекламного агентства за 3 месяца составили 650 млн. Итак, общая сумма расходов с сентября по ноябрь составила колоссальные 12 967 млрд. Да, я заработал 12 869 млрд, а потратил 12 967 млрд, то есть, получается, ничего не заработал. Конечно, это не значит, что я теперь грустный нищеброд. Лежащие на счетах 414 млн не дадут мне погрузиться в уныние. Здесь хватает и одной грустной Тали, которая, по всей видимости, невольно передает свое подавленное состояние и мне. «Спасибо, Наташ», – поблагодарил я финансового директора, вращая в одной руке спиннер, а другой собирая очередной кубик Рубика. «Знаете, мне только что в голову пришла гениальная идея игрушки, которая сможет пополнять наши прохудившиеся счета. Как вы все понимаете, денег нам всегда не хватает, из-за чего я постоянно стрессую. Поэтому было бы просто замечательно иметь под рукой штуку, которая снимала бы стресс. Что-то вроде резиновой или силиконовой игрушки с кнопочками для нажатия. Уверен, такая вещица будет очень полезна людям, испытывающим постоянную тревогу, а таких на свете каждый третий. Я думал о Simple Dimple и Pop-It-ах, которые в моем прошлом мире были очень популярны. Учитывая, что в скором будущем Землю ждут весьма неприятные события, которые неизбежно приведут к массовой панике, антистрессовые игрушки, прибыльное вложение. Не у всех есть такой читерский навык, как разум игрока. Нервничать и волноваться вполне естественно. Я – гений. Такие игрушки будут полезны всем. Как мы можем заметить, бросил я взгляд на дочь головы демона – никто не застрахован от плохого настроения и печальных событий. Все проследили за моим взглядом и посмотрели на мисс Сальгул, отчего она только сильнее нахмурила брови. «Талия, может, расскажешь, что тебя так беспокоит? Дамиен чего-то учудил, родителей теперь в школу вызывают? Нет, просто небольшие семейные проблемы. Раз Сальгул воскрес, глава 491, а за границей весело». Подавленное настроение Талии я заметил, как только она вошла в мой кабинет. Девушка пребывала в смятенных чувствах и весь отчет просидела погруженная в свои мысли. Такое поведение было совсем ей не свойственно. Как дочь головы демона, она умела прекрасно владеть собой. Что же такого произошло, что контролировать свои чувства ей вдруг стало тяжело? Или она, оказавшись рядом с тем, с кем притворяться не было смысла, просто позволила себе расслабиться и не скрывать эмоций? В любом случае это не исключало того, что с ней что-то происходило. Увы, я не знал что. Талия, моя вторая помощница, мы откровенны друг с другом настолько, насколько в нашей ситуации вообще возможно, однако все еще не слишком близки. Думая о том, что может занимать ее мысли, кроме Дамиена и работы, я предположил, что дело в Рассальгуле, который по официальной версии считался погибшим. Нет, коротко возразила Талия. «Значит, раз не воскрес, не в нем проблема?» – уточнил я. «Проблема не в нем, он все-таки воскрес. Я такого не говорила, но и отрицать не стала. Я поддался вперед и посмотрел ей прямо в глаза. Талия встретила мой пристальный, испытующий взгляд с завидной бесстрастностью на лице, но ничего не ответила, видимо, твердо решив не продолжать разговор о своем. Возможно, скорее всего, есть такая вероятность, почившим отце. Дело все-таки в Дамиене», продолжал я попытку вывести ее на откровенность. «Моя настойчивость побудила Талию выпустить колючки. Я не собираюсь обсуждать с тобой личные проблемы. Сама совсем разберусь», холодно бросила она и раздраженно сжала губы, кажется, пожалев, что позволила себе расслабиться. «Ты можешь положиться на меня», примирительным тоном напомнил я. «Знаю, ты у нас сильная и независимая, но если проблема слишком велика для тебя, нет ничего зазорного в том, чтобы попросить поддержку у друзей, тем более у меня», мягко проговорил я. «Ты моя помощница, и моя обязанность заботиться о тебе». Выражение лица Альгул немного смягчилось. «Я это запомню», — сдержанно улыбнулась она. В этот раз ее голос звучал теплее, но было ясно, что тема ее беспокойства на этом закрыта. У меня были некоторые догадки о том, что могло вызвать у нее такое состояние, но это все не более чем досужие домыслы, пока девушка сама не скажет, что с ней произошло. Нужно дать ей время. Если проблема несерьезная, Талия действительно сама со всем справится, но если ситуация опасная, я вмешаюсь, даже если она не попросит меня о помощи. Талия теперь часть моего мира, она важный человек не только для меня, но и для Хизер, моей правой руки. Альгул взяла на себя часть ее обязанностей и превосходно со всем справлялась, благодаря чему Хизер начала относиться к моему постоянному отсутствию в компании с небывалым спокойствием. Если с Талией что-то случится, плохо будет всем, поэтому я обязан защитить ее. «Талия, может, тебе немного развеяться?» – аккуратно предложил я. «Хизер хочет передать тебе более серьезные дела, а это большая нагрузка. Прежде чем взяться за столь сложные задачи, ты могла бы немного отдохнуть, чтобы очистить, так сказать, свои мысли. В этом нет нужды. Поехали со мной в Этальтебан», – прервал я ее. Она удивленно приподняла брови. «Сандра давно зовет меня погостить, я планирую съездить туда до Рождества. Потом Матрица выйдет в прокат, и у меня не будет времени. Что скажешь? Ты ведь понимаешь, что предлагаешь мне поехать в город, где свергли моего отца, а власть узурпировали», — уточнила Талия. «Ну конечно», — простодушно подтвердил я, не видя в этом ничего предосудительного. «Тебе не по душе это предложение? Ты винишь леди Шиву в захвате Этальтебана?» «Нет, ни в чем я ее не виню», — сказала Талия и была честной. «Но у меня нет желания возвращаться в этот город, так что откажусь. Ну что ж, настаивать не буду. После финансового отчета мы обсудили дальнейшие планы. В приоритете стоял выпуск «Матрицы», от успеха которого зависело будущее развитие Alritics Entertainment в сфере кино. Также я уделил особое внимание расширению производства игрушечной продукции. Продажи товаров для детей, мерча и игрушек с фигурами супергероев шли выше моих ожиданий, поэтому я объяснил Софии концепцию антистресс игрушек, чтобы приступили к их разработке и реализации в самое ближайшее время. Когда собрание окончилось, быстрее всех из кабинета вылетела Талия. За ней не спеша последовали София и Хизер. «В кабинете остались только мы с Наташей. Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» — спросил я. «Я нашла Елену», — серьезным тоном сообщил Романов. «Она в России». «Это было ожидаемо», — кивнул я. «Ты ведь не пыталась с ней связаться? Сейчас это может быть опасно как для нее, так и для тебя. Я помню, ты говорил, что они находятся в подчинении Дрикова, поэтому не стала предпринимать никаких действий». «Хорошо, нам следует быть осторожными, поскольку Дрейков слишком расширил сеть черных вдов. Кто знает, сколько обученных девушек находится под его властью». «Я копала в этом направлении, и результаты неутешительны», — вздохнула Наташа. «Кажется, здесь замешана еще одна тайная организация убийц». «Что ты имеешь в виду?» «Елена последние несколько месяцев контактировала с людьми не своего круга. По всей видимости, они тоже убийцы. Мне мало что удалось выяснить, но похоже, эта таинственная организация имеет конфликт с черными вдовами». «Думаешь, серьезная конфронтация?» «Не знаю, но стычки у них были. Не понимаю, что конкретно там происходит, поэтому хочу поехать лично и разобраться со всем на месте. Находясь здесь, я ничего обнаружить не смогу, мне нужно поехать в Россию», — заключила Наташа решительным тоном. «Черные вдовы, Дрейков, Елена Белова и некая, враждебно настроенная красной комнате таинственная организация убийц в России. А я думал, все веселье происходит исключительно в Штатах, но оказывается, и за границей творятся интересные дела». «Когда планируешь лететь?» — спросил я. «После Нового года, где-то дня через 2-3 после выхода «Матрицы». Хочу удостовериться, что никаких проблем с фильмом не возникнет. Я могу полететь с тобой. В этом нет необходимости», — покачала Наташа головой. «Сражаться с Дриковым я пока не планирую, просто хочу изучить обстановку, собрать больше информации, с этим я вполне справлюсь и сама». «Хорошо», — я ласково взял ее за руку и заключил. «Получается, тебе ничего об этой таинственной организации убийц неизвестно. Есть неподтвержденная информация, что во главе этой организации находится женщина», — сказал Романов неуверенно, «но это мало о чем говорит. Может, это какая-нибудь девушка, которая, как и ты, прошла подготовку в красной комнате, стала вдовой и дезертировала, а потом основала новую организацию, чтобы бороться с Дриковым. Такая вероятность существует. Или, протянул я задумчиво, это вовсе не имеет отношения к Дрикову и к красной комнате, и здесь замешана третья сторона. Точно, воскликнул я, вспомнив о важном. Джессика сейчас в России. Быть может, она сможет что-нибудь разузнать об этом. Свяжись с ней, объясни ситуацию, она должна помочь. Хорошо, не волнуйся, я обещал тебе разобраться с Дриковым и спасти Елену, и мы непременно сделаем это. Следующие 3 дня я был занят постпродакшеном «Матрицы». Монтаж был практически завершен. Осталось добавить пару штрихов, спецэффекты, которые мастерски реализовали специалисты по визуальным эффектам, и музыкальный ряд. Звуковые эффекты столь же важны в фильме, как и визуальные составляющие. Если звук будет неприятно резать слух, а музыка окажется слишком навязчивой или слишком скучной, неуместной и не сможет создать нужную атмосферу, то о положительных рецензиях можно забыть. Чтобы все вышло как надо, студия Allritics Resorts с самого начала съемок работала над звуковым сопровождением фильма. Ослепительная помогала мне всем, чем могла. Последние 3 месяца прошли для Эллисон в довольно интенсивном режиме. Выпускались новые альбомы, шла серьезная подготовка к рождественскому концерту, записывались композиции для «Матрицы». Блэр совсем не отдыхала, поэтому вчера, улучив время, я выкрал ее из студии и устроил долгий и страстный вечер. Также вчера я выпустил трейлер «Матрицы» на своей странице в Твиттер, на которой подписаны около 45 миллионов человек, и на свой YouTube канал с 36 миллионами подписчиков. Всего за 24 часа видео с обеих площадок набрало более 160 миллионов просмотров. Это были ошеломительные цифры для такого короткого времени. Сегодня при поддержке солидной рекламной кампании трейлер был выпущен во всех социальных сетях, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Реакция зрителей на проморолик «Матрицы» была взрывной и молниеносно породила бурные обсуждения. Окутанный завесой таинственности, притязающий на обладание истинных, так несправедливо скрытых от простого люда знания реальности и обещающий открыть им глаза, трейлер взбудоражил легковерные умы. Промокомпания взяла курс на создание предположения, будто в кинотеатрах покажут вовсе не вымысел, а нечто претендующее на реальность, хотя прямым текстом об этом, конечно, не говорилось. Легкая недосказанность и интрига только подогревали интерес публики, а революционный подход к созданию трейлера воспринимался не столько как талант киноделов под руководством Алекса Рита, а как подтверждение подлинности необычной истории, которую фильм обещал рассказать, что бы это ни значило. Вспомнились все трудности, с которыми фильму пришлось столкнуться в процессе создания, и многие уповали на то, что «Матрица» выйдет на экраны в назначенный день и катастрофы не случится. Все радовались, что ждать осталось недолго и что это прекрасный подарок на Рождество. О подарке в основном говорили мои фанаты, чтобы таким образом поддержать меня. Они выражали мне искреннюю поддержку и верили, что я их не разочарую и что «Матрица» станет шедевром кинематографа, как в свое время «КТА». «Вице-Циты» стала шедевром в игровой индустрии. Несмотря на большую поддержку общества, Розенфорест было не просто продвигать фильм. Раскрутка не ограничивается лишь трейлером, также нужен активный рекламный тур, во время которого главные актеры фильма ездят в самые разные страны, участвуют в различных шоу и восторженно рассказывают о том, в какой замечательной картине они снялись и что всем нужно готовиться штурмовать кинотеатры. Актеры погони как раз сейчас были заняты тем, что без устали продвигали фильм, в котором снялись. Мы же не в состоянии заниматься такого рода рекламой, потому как актеры «Матрицы» слишком необычны. Люцифер занят тем, что крутится возле своего детектива и не хочет ни на день оставлять ее без внимания. А Минадилу не интересно участвовать в различных шоу, ибо это не по-божески или, точнее, не по-ангельски. В общем, ему просто лень этим заниматься. Селина, как исполнительница главной женской роли и актриса с самым высоким гонораром, могла бы и поспособствовать продвижению фильма, но она, сославшись на то, что на шоу может быть раскрыто ее тайное прошлое, отказалась это делать. А я слишком занят. Помимо монтажа, на мне куча других обязанностей. Я же глава крупной компании как-никак, тем не менее совсем не высказаться о «Матрице» я не мог. Ездить по разным шоу у меня не было времени, поэтому я решил поговорить о фильме с популярным блогером, с Хилари Янг, по видеосвязи. Однажды я появился на ее онлайн-трансляции, где рассказал свое отношение к критике КТА, Вицециты. После этого число подписчиков на ее YouTube-канале выросло на 10 миллионов человек. Девушка стала самым известным блогером индустрии развлечений. Несколько дней назад Хиллари отправила мне запрос с просьбой присоединиться к ее стриму, где она будет говорить со своей аудиторией о фильмах, выходящих в декабре, поскольку ожидается, что последний месяц года будет самым жарким в прокате. Она хотела, чтобы я как режиссер одного из самых ожидаемых фильмов года поделился своими мыслями насчет выходящих кинокартин. Я согласился поучаствовать в ее онлайн-трансляции. Это было бы полезно для продвижения «Матрицы» и не заняло бы у меня много времени. Ребята, приветствую всех. Я Хиллари. Сегодня мы с вами вместе посмотрим трейлеры к фильмам, которые выйдут совсем скоро, разберем их по косточкам, как мы с вами любим, а также попробуем спрогнозировать, какой фильм станет чемпионом кассовых сборов 2011 года. В этот раз нас преследует интрига. Честно говоря, когда компания Тхе Картер Перестсампаны анонсировала свой фильм «Погоня», я подумала, что именно ему суждено стать самой кассовой кинокартиной этого года. Фильм снимает известный режиссер, на главных ролях известные актеры, огромный бюджет, громкие обещания о лучшем боевике десятилетия. Кто может конкурировать с такой махиной? Хиллари сделала небольшую паузу и, загадочно улыбнувшись подписчикам, почти торжественно продолжила. Оказалось, кое-кто все-таки может, и это известная нам всем компания Allritics Entertainment и ее основатель Алекс Рид. Он лично написал сценарий к фильму, срежиссировал его и снялся в главной роли. «Матрица» стала, лично для меня точно, самым ожидаемым фильмом этого года. Почему же я в таком восторге от него и возлагаю на него такие надежды? Все из-за трейлера, который перевернул мое представление о том, как нужно мотивировать людей идти в кинотеатры. Если вы не понимаете меня, значит, еще не видели этот трейлер. Давайте посмотрим его вместе, а те, кто уже видел его, посмотрите еще раз, это стоит того. И не переключайтесь, сегодня вас ждет сюрприз. И скажу по секрету, ни один видеоролик шел в сопровождении таинственного мужского голоса, обладающего особой притягательностью, загадочного и обволакивающего, уводящего слушателя в неизведанный, но такой манящий мир тайн. Только когда видео закончилось и голос стих, комментарии посыпались как из рога изобилия. Углыдуцк. Лучший трейлер на свете. Почему никто до этого не мог додуматься так представлять фильмы? Алекс Рид смог создать шедевр даже для трейлера. Что же он тогда сделал с фильмом? Дуркмилк. Смотрела как в первый раз, хотя это уже раз 20-й. Есть что-то загадочное в этой истории, я почти уверена, что фильм о нереальной реальности. Случалось видеть кошмар, который казался реальностью. Целый мирок, надвинутый на глаза, чтобы спрятать правду. Вы все живете в мире грез, это, думаю, большущий жирный намек. Стив Стик. Ха-ха, Рид точно что-то знает о нашем мире и как доброй души человек просто не может молчать. Это будет что-то крышесносное. Фундерер. Точно, и интервью они не дают, чтоб не проболтаться. Трейлер огонь. Шелби Беауты. Я ничего не понял. Мне нужно посмотреть фильм, чтобы понять, что творилось в этом видеоролике. Взрывы, драки, перестрелки, это точно боевик. Но что еще за мир грез? И вам не кажется, что некоторые сцены слишком нереалистичные? Мне кажется, Алекс Рид немного переборщил с трюками, поэтому такой странный эффект. Все же это его первый фильм как режиссера, такие ошибки простительны, но я все равно ожидал большего. Рикардо 87, в кинотеатр в день премьеры, дольше ждать не смогу. Берсревиев, нужно посмотреть фильм. Мир, показанный в трейлере, слишком странный, по короткому ролику не разобрать ничего, но я согласен с тем, что, возможно, будет что-то про кажущуюся действительности настоящую. Серьезный чувак в черном плаще сказал, очисти свой мозг, но окончательные выводы сделаем только после просмотра фильма. Симу Лиу, кто этот чернокожий актер? Почему его голос такой завораживающий? Боже, я влюбилась в этот голос. Ао, Арагорн 123. Невероятные спецэффекты. Наверное, Рид потратил кучу денег на этот фильм. Окупится ли он? Не слицт. Я схожу в кинотеатр несколько раз, чтобы поддержать моего кумира. Рид, гений, он не мог снять плохой фильм. Я обожаю его книги, игры и музыку, и уверена, что его фильмы мне тоже понравятся. Этот замечательный трейлер лишь укрепил мою веру. Это потрясающий трейлер. Я влюблена в него. Хиллари ярко улыбнулась на камеру. Думаю, что многим, Как и мне, интересно, как Алекс Рид это сделал, как его команда создала такой оригинальный трейлер. Сегодня у нас есть возможность узнать это, ведь мы можем спросить его об этом напрямую. Друзья, я обещала вам сюрприз. Встречайте первого гостя сегодняшней трансляции, Алекс Рид. Глава 492. Кинематограф должен измениться. Привет, Хиллари. Давно не виделись. Привет всем зрителям стрима, бодро поздоровался я, подключившись к трансляции. Привет, радостно воскликнула мисс Янг. Ребята, Алекс Рид снова на моем канале, и вы снова можете задавать ему свои вопросы. Смело спрашивайте. Он обещал выдать нам все, что только можно выдать, весело засмеялась она. Шелби Беуты, спроси о Матрице. О чем фильм? Арагорн 123. Когда продолжение «Властелина колец» и «Гарри Поттера»? Я уже все прочитал, и мне нужна новая доза. Ричардост, я хочу знать, что случилось в Лос-Анджелесе ДС. Он действительно был при смерти? Спирт 909. Да, меня это тоже тревожит. Алекс мог умереть, мы могли потерять светоч индустрии развлечений, Диани Доминго. Что было, то прошло. Зачем ворошить прошлое? Алахан Ликхт 2 Алл. Рид спас съемочную группу. Это был мужественный поступок. Он истинный светлый рыцарь. Но кто тогда все-таки напал? Это был настоящий демон, Лилитери 1994. Демонов не существует. Я не верю в это. Да, я атеист. Или вы хотите убедить меня в том, что Супермен – это бог, а значит, все реально. Пришельцы – это пришельцы, не путайте. Фанк 233. Ребята, давайте вернемся к фильму. С чего вас занесло на религиозную тематику? Очевидно, наши зрители очень взволнованы твоим появлением, довольно заключила Хиллари, прочитав первые комментарии. Давай немного поговорим о случившемся в Лос-Анджелесе, чтобы утолить их любопытство. Что же тогда произошло на самом деле? У нас тогда были поздние съемки, будничным тоном вспомнил я. Мы почти все отсняли, когда на нас напал демон, по крайней мере, все так решили. Демон призвал страшных монстров, похожих на генно-модифицированных собак, и нам пришлось отбиваться. Я рад, что тогда никто серьезно не пострадал и не погиб, за исключением тебя и исполнительницы главной роли, напомнила девушка. Да, нам пришлось нелегко. Помню, как очнулся в больнице не в самом лучшем состоянии, но, к счастью, и Селина, и я быстро пошли на поправку. Ходят разговоры, что нападение демона было не случайным, что Матрица, проклятый фильм и высшие силы хотят помешать его выходу. Действительно ли Матрица скрывает тайну, раскрытие которой повлечет за собой нечто ужасное и подорвет устои мира? С очень серьезным видом спросила Хиллари. Я не удержался и залился добродушным смехом. Слухами земля полнится, это правда, сказал я наконец. В смысле, правда не то, что фильм проклят, а то, что догадки – часть нашей удивительной жизни. Может, Матрицу кто-то и проклял, но мне об этом неизвестно. Во время съемок разное случалось. Никто от проблем не застрахован. Значит, фильм не скрывает никакой тайны. Хиллари проявляла удивительную настойчивость. Любой фильм в той или иной степени – это диалог со зрителем. Если картина хочет насмешить зрителя, напугать или развлечь, она смешит, пугает и развлекает свойственным ей языком. Если ее цель – донести некую мысль или зародит в головах зрителей важные вопросы, она делает это вполне доходчиво. Получается у нее или нет – другой вопрос. Кинематограф – это не правительство, чтобы что-то от общества скрывать. А какую цель преследовала Матрица, уверен, разумный зритель поймет, посмотрев. Я лишь хочу, чтобы вы не забывали, это художественный фильм. Звучит интригующе, заключила Хиллари. Я рада, что преодолев все препятствия вы все же смогли этот фильм доснять. Я тоже рад, улыбнулся я. Тоска 24. Как ловко увернулся от ответа. Нагнал еще больше таинственности и подкинул нам задачу. Выясняйте, типа, сами что да как. Команда Рита, гений маркетинговой стратегии. Стелла Безимер. Меня все равно не покидает ощущение, что какие-то высшие силы ставили фильму палки в колеса и еще до выхода чего-нибудь учудят. Мария Махмед 70. Люди, это всего лишь фильм. Очнитесь. Он не основан на реальных событиях. Смолчил ли Пиппер? Он основан на нереально реальных событиях. Ха-ха. Ханзил 2002. А мне все равно. Я пойду в кино, потому что просто хочу посмотреть фильм Алекса Рида. Я его фанатка, мне этого достаточно. Прабхат Шарма 3704. Матрица стала самым обсуждаемым фильмом еще до выхода, что же случится после? Я буду дико ржать, Если фильм в итоге провалится, это будет умора. «Матрица» в самом деле очень обсуждаемый фильм, согласилась с подписчиками ведущая, но «Погоня», главный конкурент «Матрицы», тоже не менее обсуждаемый. «Алекс, как ты думаешь, какой фильм займет первое место в прокате? Они ведь выходят на экраны в один день?» «Да, они выходят в один и тот же день», — подтвердил я. «Какой фильм наберет больший зрительский успех, покажет время, ждать недолго осталось. Но в том, что «Матрица» не оставит никого равнодушным, я уверен. Насчет «Погони» до показа ничего сказать не могу, уверенно о своем фильме должны говорить те, кто его создал». Хиллари хитро подмигнула аудитории. «Что ж, тогда давайте поговорим с таким человеком. Друзья, я же обещала вам сюрприз и не один. Режиссер «Погони» Трэвис Смит присоединится к нашему стриму», — объявила она почти торжественно. Накануне Хиллари спросила меня, не против ли я совместной трансляции со Смитом, не доставит ли мне это неудобств. Я не был знаком с этим режиссером, но никакого негатива по отношению к нему не испытывал. У Смита была хорошая репутация, он слыл профессионалом своего дела, человеком, пришедшим к режиссерскому креслу упорным трудом. Педантичный и обстоятельный, он начал свою карьеру оператором, снимал короткие рекламные ролики, много лет работал монтажером и только в 40 лет начал создавать фильмы. «Погоня» была его шестой картиной. Стоит отдать Смиту должное, все 5 предыдущих его работ, пусть и нельзя было назвать шедеврами, были вполне смотрибельны и оценены публикой по достоинству. Мне было даже интересно пообщаться с таким человеком на стриме у популярного блогера и обсудить индустрию кино. К тому же Хиллари сказала, что вначале Смита не заинтересовало предложение принять участие в стриме, однако, узнав, что я ее предложение принял, тут же согласился. Каково же было мое удивление, когда на экране блеснула залысина и появилось знакомое одутловатое лицо с аккуратной седой щетиной. «Добрый вечер, я Картер Перес, продюсер кинокартины «Погоня», — произнесла голова с отвратительно яркой улыбкой. «Прошу простить, но у мистера Смита появились неотложные дела, и чтобы не подводить зрителей, я решил сам подключиться к трансляции. Это ведь не сильно вас расстроит?» — простодушно вопросил Перес. «О, что вы, конечно нет», — затараторила Хиллари, заметно смутившись. «Алекс, ты, чему же тут расстраиваться, мистер Перес?» — спросил я совершенно искренне, а про себя добавил: «Твое присутствие тянет максимум на раздражение. Как ваши дела?» «Прекрасно, благодарю», — нарочито любезно отозвался продюсер «Погони». Мы все учтиво улыбались друг другу, но вдруг возникшее напряжение чувствовалось через экран. «Думаю, тяжелее всего приходилось мисс Янг. Картер Перес не просто какой-то продюсер, он глава Хе Картер Перес Цампаны, крупнейшего в мире медиаконгломерата, к тому же человек, окруженный противоречивыми слухами, и, несмотря на напускное простодушие, внушающий необъяснимое опасение, будто за спиной улыбчивого человека припрятан топор. Уверен, он мечтает отсечь мне голову этим припрятанным топором. Кстати, где режиссер Смит? Должно быть, его вежливо попросили уступить место продюсеру или придумали для него нелепое и срочное дело, чтобы у Переса возникло убедительное объяснение своему появлению на онлайн-трансляции Ютуб-блогера. Что только не сделаешь, чтобы поплевать в мою сторону ядом. Да давайте посмотрим трейлер «Погони», прежде чем перейти к обсуждению фильма, чуть запинаясь, предложила Хиллари своим затихшим подписчикам. «Трейлер «Погони» вышел 2 месяца назад», — произнес Перес. «Все кинолюбители его наверняка уже видели. Давайте признаем, что звезда последних дней – это промороли Calritix Films, который все называют революционным. И должен признать, заслуженно. Ты поистине гениален, мой мальчик. Когда это он успел меня усыновить? Дело ясное». Перес отыгрывает роль мудрого наставника, старшего коллеги, который высоко оценил работу младшего. «Благодарю», — скромно отозвался я. «Что ж, оба трейлера заслуживают восхищения», — слукавила Хиллари. «Я и мои зрители, конечно же, их уже видели, и все же прошу вас сжато рассказать, что ждать зрителям от кинокартин», — пыталась ведущая найти точки соприкосновения, и ей это удалось. «Я и Перес следующие 10 минут рассказывали о своих фильмах, кратко и довольно расплывчато, так что это вряд ли можно было назвать интересной беседой». Затем Хиллари задала вопрос, который часто всплывал в комментариях: «Какой бюджет ваших фильмов? Вы можете это озвучить?» «Мистер Перес, здесь нечего скрывать. 370 миллионов долларов», — заявил мужчина не без гордости. «В этом мире, где при создании кино делают акцент на спецэффектах, а не на сюжете, более высокий бюджет означает более качественный визуал. Поэтому никто не скрывает, сколько потрачено, напротив, информацию о тратах часто используют для продвижения, желая продемонстрировать зрителям, что их фильм – высокобюджетный блокбастер. Пожалуй, Allretics Films – единственная кинокомпания, которая все еще не раскрыла свой бюджет. Вот почему всплыл этот вопрос, все хотели знать, кто выиграл в этом противостоянии. Я честно признал свой проигрыш. Бюджет «Матрицы» – 90 миллионов долларов. Мой ответ ввел в ступор и Переса, и Хиллари, и подписчиков. Шелби Бяуты. Я не ослышался, 90 млн, но все же видели трейлер. Этот фильм не может стоить так мало. Мой взе один йодзе. Это шутка такая? Если нет, то у меня серьезные сомнения о качестве «Матрицы». Фанк 233. Снять качественный боевик за такие деньги невозможно, да ведь, Иврекскст. Мы чего-то не знаем, чего-то не понимаем, что происходит. Кьюбионт. С такой разницей в бюджете «Матрица» проиграет «Погоне», если не в сюжете, то в качестве визуальных эффектов точно. Тут без вариантов. Хапы Фруит. Мне стало так грустно. За что мне это? Алекс, ты пошутил? Да, Хиллари даже побледнела. А как же сцены в трейлере? А что с ними не так? Спросил я невозмутимо. Я смонтировал ролик, используя кадры из фильма. В чем дело? Не верите, что можно снять такой фильм всего за 90 миллионов? Перес принял очень серьезный вид, будто весьма обеспокоен моим незавидным положением. За такие деньги не получить достойное визуальное качество, безапелляционно заключил он. Я много лет работаю в этой индустрии, поэтому знаю, о чем говорю. Но ничего, это твой первый фильм, и ты только вступаешь на этот путь и многого не знаешь. Я даже через экран чувствовал, как Картер внутренне торжествует. Ну конечно, для него такой скромный бюджет равно провал. Разве может какой-то низкосортный боевичок конкурировать с его дофига миллионным шедевром? У меня другое мнение на этот счет, снисходительно улыбнулся я. Я считаю, что в киноиндустрии существует огромная проблема, и касается она раздутых бюджетов. С каждым годом стоимость кинопроизводства растет, но прокаты при этом не показывают признаков роста. Если так пойдет и дальше, то фильмы просто перестанут окупать себя. Сколько картин провалилось за последний год? Мистер Перес, вы не согласны с тем, что в индустрии образовался пузырь? Я работаю в этой сфере уже 30 лет. Рост трат на производство – это естественное явление рынка. Со зрителем нужно быть искренним, если мы хотим, чтобы он купил билет на фильм. В этом отношении нельзя быть скупым. Жадность – это порог, от которого стоит избавиться – «Молодой человек», я возразил, «разумное распределение бюджета – это не жадность, а рациональность. Искренность же определяется не потраченной суммой, а качеством готового продукта. В индустрии кино образовался пузырь, который может лопнуть в любой момент, и тогда большую часть кинокомпании ожидает банкротства, что в свою очередь приведет к сокращению рабочих мест и краху индустрии в целом. Пройдут годы, прежде чем все нормализуется». Кинематографу придется начинать все сначала. Я не желаю быть свидетелем этих ужасов, а потому намерен все изменить сейчас, пока не поздно, и собираюсь начать с чрезмерно завышенных бюджетов. Картер сдержал насмешку. Невозможно сократить бюджет, не потеряв при этом в качестве. «Матрица» за 90 миллионов долларов наглядно докажет обратное, убежденно парировал я. Из кинотеатров люди будут выходить с мыслью, что бюджет фильма не меньше 300. «Смелое утверждение», — хмыкнул Перес. А дутловатое лицо приняло расслабленный вид. «И как же тебе удалось так сэкономить? Я получил налоговые преференции, предложил королевству Симкария ввести некоторые поправки в налоговое законодательство и установить для кинопроизводителей привлекательные льготы». Доходчиво объяснил, как это выгодно обеим сторонам. Перес вновь изменился в лице, оно и понятно. Симкария еще не объявила о налоговых льготах. Сильвер хотела сделать это только после того, как «Матрица» выйдет в прокат и станет успешным. Я сорвал мисс Саблиновый план. Надеюсь, она простит мне мою маленькую дерзость. Производство фильмов обходится слишком дорого, продолжил я, поэтому нужно искать способы минимизировать расходы. Это необходимо, если мы хотим избежать взрыва пузыря и дальнейшего обвала индустрии. Кинематограф должен измениться, и налоговые льготы – это первый шаг на этом пути. Нам следует заниматься не только фильмами-аттракционами, ориентированными на экшен и визуальную составляющую, но и снимать малобюджетные картины с глубоким сюжетом. Это невыгодно, упорствовал Картер. Такие фильмы обычный зритель не смотрит. Вы невысокого мнения об обычном зрителе, мистер Перес, поддел я. Когда кино только выходит в прокат, большой бюджет побуждает первых зрителей на него идти, так уж показывает практика, тут я соглашусь. Но идут ли они на этот высокобюджетный фильм снова, если он их ничем не зацепил, советуют ли его своим друзьям, знакомым? Самое сложное в киноиндустрии – это чувствовать зрителя. Ведь в целом большинство людей оценивает фильм очень просто. Нравится или не нравится. Без привязки к бюджету и прочим ухищрениям киноделов. Вот и все. Фильмы с высоким бюджетом более эстетичны и способны впечатлить зрителя. Нишевые картины таким похвастать не могут. Отсюда и провалы. Зрители идут смотреть кино не ради красивой картинки, мистер Перес, а ради эмоций. Они хотят ощутить, как кровь вскипает в их жилах, когда главный герой спасает красавицу под градом летящих пуль. Хотят пустить слезу, когда герой умирает. Пожалеть его, если с ним обошлись несправедливо. Зрители хотят окунуться в совершенно иной мир, в который им самим никогда не попасть, и для этого вовсе не обязательно тратить бешеные деньги и приближать киноиндустрию к краху. Это мысли наивного мечтателя, Перес начал терять самообладание. Понимаю, ты хочешь как лучше, но тебе не изменить то, что выстроено годами. Нельзя снять малобюджетный фильм и надеяться, что зритель пойдет смотреть его в кинотеатр и останется доволен. Люди сами установили стандарты хорошего кино, киноделам остается только под это подстраиваться. Наши отношения с Пересом враждебны, и мы оба это знаем, но сейчас он противостоит мне не столько потому, что я ему не нравлюсь, сколько потому, что действительно не согласен с моим взглядом на индустрию кино и желанием урезать слишком раздутые бюджеты. Значит, вы считаете, что невозможно снять малобюджетный фильм, который окупится? Уточнил я. Дело не в этом. Какой-нибудь фильм, может, и окупится, но ощутимой прибыли все равно не принесет. 9 из 10 таких картин непременно провалится, а если студии станут штамповать провальные проекты, это окажет более пагубное влияние на киноиндустрию, чем твой воображаемый пузырь. Мистер Перес, вы считаете, что любой малобюджетный фильм не может принести внушительную прибыль? Я правильно вас понял? Спросил я, перед этим интонационно выделив слово «любой». Да, именно так. Получив подтверждение, я развеселился. А что если я скажу, что даже фильм, созданный, скажем, за 15 тысяч долларов, может собрать в прокате более 100 миллионов долларов? Вы и тогда будете считать, что низкобюджетное кино никого не интересует. Картер прыснул со смеху. Смешная шутка, Алекс. Я не шучу, ответил я, приняв серьезный вид. Я правда верю, что можно снять фильм, который соберет 100 миллионов при бюджете в 15 тысяч. Глава 493. Ужасы. Брацикица с дубль В. Я не ослышался. Фильм за 15 тысяч соберет 100 миллионов? Это же нереально. А мистер Букс? При всем уважении к творчеству Рита, слишком громкое и самоуверенное заявление. Надо бы ему притормозить. Арнавсахни. Кое-кто, кажется, взорвался. Я понимаю, что до сих пор он ни разу не терпел неудачу, но, как говорится, и на солнце бывают пятна, никто не совершенен. Нужно же быть осторожным в своих высказываниях. Интернет все помнит. Потом не отвертишься. Садбой 623. Даже представить не могу, что это может быть за фильм, и почему я должен идти на него в кинотеатр. Ариан Цьют, а я верю в Алекса. Он бы не стал так уверенно об этом говорить, если бы не был по-настоящему убежден, что такое возможно. Lost Soul 1. Вот мы тут обсуждаем возможное и невозможное, о каких-то нереальных цифрах говорим вокруг таинственной матрицы какого-то гипотетически провального выдуманного фильма, но если абстрагироваться и подумать, вам не кажется, что сам Рид какой-то непостижимо странный? То, что он делает и как он это делает, все еще не удивляет вас. Все же признают, что от него исходит необъяснимо притягательная аура. Ступит, точно. За что не возьмется, все у него получается. Сделку с дьяволом заключил, не иначе. Ликхдаун 10. Что за душа у него такая, раз дьявол за него такую дорогую цену заплатил? Просто нереальный успех чуть ли не во всех сферах. Внешность, богатство, а с какими женщинами он, по слухам, встречается. Фанк 233. Вас опять не туда занесло. Мы тут о фильмах говорить собрались вообще-то, а прямо сейчас о фильме за 15 тысяч. Йоев 85. Смысл говорить о том, чего не может быть. Безумие какое-то и только. Комментарии оживились. Наша с Пересом перепалка привлекла новых зрителей. К чату подключились еще 200 людей. Большинство из них выражали явное недоверие к возможности снять фильм за ничтожные, по меркам кино, 15 тысяч долларов. Скорбное выражение лица Хиллари и удовлетворенное, Переса говорили, что я в своей убежденности одинок, как дерево в бескрайнем поле. «Алекс, не нужно впадать в крайности», – наставительно произнес Картер, покачав головой. «Ты же не предлагаешь студиям на полном серьезе снизить свои расходы до пары тысяч долларов, тогда чуть ли не каждый второй сможет снимать фильмы и нужда в кинокомпаниях отпадет». «Безусловно, нельзя весь кинематограф поставить на малобюджетные рельсы», – согласился я. «Зрелищные картины с мощными спецэффектами и узнаваемыми актерами требуют немалых вложений, но цепляющую историю, увлекательную и пробирающую до мурашек, при большом желании, можно снять и на скромный бюджет». Картер демонстративно тяжело вздохнул, но заговорил терпеливо. «Ты ведь умный человек, должен понимать, что низкосортный продукт обречен на провал. Возьмем, к примеру, игры, которые создала твоя компания. Все они очень популярны, но на их создание ты же не вложил всего 10 тысяч. Сколько стоило производство КТА? Можешь даже не отвечать. Невооруженным глазом видно, что весьма и весьма немало. И эти колоссальные затраты оправдались. КТА принесла огромную прибыль твоей компании. Я выпустил и простые игры. Daodly Jump и Hill Slim Procing тоже стали популярны. Если мне не изменяет память, они бесплатны», — напомнил Перес, ехидно усмехнувшись. «Тетрис — платная игра», — уверенно отражал я атаку. «Она очень проста, кто-то даже может отнести ее к нишевой игре, но тем не менее игроки со всего мира полюбили ее». «Как же так, это исключение», — пробурчал Картер. «А исключение, как известно, только подтверждают правила, и единичный опыт не может служить руководством к действию. Давай будем откровенны до конца. Тетрис стоит всего 10 центов, эту сумму может позволить себе любой желающий. Игру можно назвать условно бесплатной, и она не является полноценной компьютерной игрой, а мобильные и компьютерные игры отличаются. Считайте, что невозможно создать дешевую компьютерную игру, которая бы стала популярной». Задал я прямой вопрос. «Да», — четко обозначил Перес свою позицию. «Дешевая, а значит, некачественная игра никого не привлечет. То же самое и с фильмами. Никто не будет смотреть плохо снятое кино. Дешево еще не значит плохо и некачественно», — повторил я свою уже озвученную мысль. «Чем меньше ты вложишь в проект, тем больше будет страдать качество, если не сюжета, но визуала. Игру с качественной графикой нельзя создать за 10 тысяч, ровно как и нельзя снять красивый фильм», — упорствовал Перес. «Вы так зациклены на красоте», — заметил я, — «поскольку убеждены, что только за эстетическим удовольствием люди ходят в кинотеатры и только безупречная графика побуждает геймеров играть в игры. Но ведь это не так, Алекс. Теперь ты хочешь убедить меня и зрителей, что за 10 тысяч можно и компьютерную игру создать, в которую будут играть сотни миллионов?» — язвительно спросил Перес, явно чувствуя превосходство в разговоре. «Именно так», — ровным голосом отозвался я. «Я действительно могу создать очень дешевую игру с очень простой графикой и геймплеем. Так сказать, на все 10 тысяч. Создать можно что угодно. Вопрос в другом. Станет ли такая игра популярной?» — не унималась одутловатая голова. Я решил подойти к вопросу с другой стороны. Улыбнулся и, выждав секунд 5, напомнил Пересу, что его компания анонсировала разработку компьютерной игры с открытым миром, по типу КТА. «К чему это?» — не понял Картер. «Ты этим недоволен? Что вы, мне это льстит. Многие игровые компании сейчас разрабатывают игры с открытым миром, это наглядно показывает, насколько популярной стала КТА. Даже для меня это в какой-то степени неожиданность. К слову, моя компания тоже скоро начнет разработку новой игры, которая будет похожа на КТА. Вице-циты, разве вы не анонсировали продолжение КТА?» — ворвалась Хиллари в противостоянии двух непримиримых киноделов. Чат ломился от просьб узнать о следующей части игры. Пользуясь случаем, стримерша решила удовлетворить желание аудитории. «Вместо КТА Сан Андреас вы будете разрабатывать другую игру?» — «Нет, продолжение на стадии тестирования, так что скоро мы объявим дату релиза. Следите за объявлениями», — обратился я к зрителям, не преминув прорекламировать игру, раз уж представилась такая возможность. «Помимо КТА Сан Андреас, я хочу разработать другую игру схожего жанра. Хотите повторить успех КТА?» — уточнила Хиллари. «Смогу ли я создать игру в схожем жанре и сеттинге?» — которая бы превзошла или хотя бы повторила успех КТА, не уверен. Это слишком сложная задача, и я ее перед собой ставить не буду. Я лишь хочу дать людям схожую игру, но другую, отвечал я ведущий, но мои слова были направлены на Картера Переса. Я хотел сказать ему, что даже мне не под силу сделать еще одну игру с открытым миром про похождение мафиози, которая стала бы популярнее КТА. Перес замахнулся на невозможное, когда затеял эту авантюру. Я понимаю, он хотел насолить мне, переманив игроков КТА в свою игру. Должно быть, он считает, что превзойти вице-цита не составит труда, нужно только побольше потратиться. Такое ощущение, будто Перес думает, что это деньги делают успех, а не талантливые люди. Сколько бездарности не плати, талантливее он от этого не станет и шедевр не создаст. Деньги – это способ поощрить, по достоинству оплатить труд способного человека и гениальной сплоченной команды, которая может выдать так нужный тебе успех. Но и тогда есть вероятность, что ничего не получится. КТА – тот самый случай. Даже в моем прошлом мире не смогли создать игру, которая бы затмила Grand Theft Auto в своем сеттинге. Так что попытка Картера Переса заранее обречена на провал. Я понимаю уникальность КТА, а потому не ставлю перед собой цель, ее превзойти. Зачем мне это? Да и нет в моей памяти такой игры, благодаря которой провернуть подобное бы вышло. Все, чего я хочу, это показать всем, в особенности Пересу, что только мне под силу сделать игру, которая сможет, если не победить, то хотя бы не затеряться в тени КТА. К чему я завел весь этот разговор, проговорил я. Мистер Перес, ваша компания решила разработать игру, похожую на КТА, потому что это соответствует вашим представлениям об успешном продукте, так, дорогая игра с качественной графикой, достойным геймплеем и сюжетом. Неудивительно, что такой проект стал успешным, верно? Но что если дешевая игра, скажем, с откровенно плохой графикой, скучным геймплеем и с отсутствующим сюжетом станет в разы популярнее КТА и завоюет любовь игроков по всему миру? Можете себе такое представить? Перес сжал губы и сухо выдал. Нет, тогда я готов вам такое показать, улыбнулся я. Я сделаю дешевую игру, в которую будут играть сотни миллионов игроков по всему миру. Ах, да, еще я сниму фильм за 15 тысяч, который соберет в прокате 100 миллионов. Не нужно делать импульсивных заявлений, Перес сдержал рвущийся наружу смешок. Мое заявление не импульсивно. Вы думаете, я бы достиг таких высоких результатов в своем деле, не будь я осмотрителен и осторожен в словах? Все, чего я хочу, это дать людям шанс, зрителям, шанс увидеть хорошее кино, снятое на скромный бюджет, мелким кинокомпаниям, шанс осознать, что такое кино может полюбиться и окупиться. Я хочу спасти кинематограф до того, как станет слишком поздно. Гоняясь за красивой картинкой и захватывающим визуалом, киноделы совсем перестали уделять внимание стержню любого кино, сюжету. Это трудно, но я готов и буду бороться за то, чтобы люди смотрели хорошие фильмы с хорошим сюжетом, снятые как за очень большие деньги, так и за очень скромные, потому что интересную историю можно показать и за 300 миллионов, и за 15 тысяч. Что ж, желаю тебе удачи. Она тебе понадобится. Картер все же не смог сдержать ухмылку, под конец она у него все-таки вырвалась. Мерцадстер. Речь впечатляющая, но не знаю. Шортхакс. Алекс Рид сошел с ума, что происходит? Драгонфрост 5. Я думал, что он перегнул палку, когда сказал о фильме за 15 тысяч, но дешевая игра с простой графикой и геймплеем и без сюжета. Это что вообще значит? Он точно не в себе. Монстар. Алекс же пошутил, когда сказал, что игра с плохой графикой станет популярнее КТА. Если нет, то он точно сошел с ума. Не стлицт. Хватит бухтить. Рид заявил, что сможет это сделать, значит, сможет. Так или иначе нужно сначала дождаться выхода игры и фильма. Вы лишь засоряете интернет своими бесполезными комментариями. Будьте благоразумны и не пишите ерунды. Сорды 1980. Я пишу то, о чем думаю. И сейчас я думаю, что надо обязательно сходить на «Матрицу» и посмотреть, что это за фильм за 90 млн. Прям интересно стало. «Гатмонки D3». Не было желания идти в кинотеатр. Я не кинолюбитель, больше предпочитаю игры. Но эта дискуссия меня заинтриговала. Теперь думаю сходить и на «Погоню», и на «Матрицу», чтоб сравнить. Один снят за 370, другой за 90. Увижу ли разницу? Если нет, то Алекс, значит, сказал правду про завышенные траты на производство и что с этим нужно что-то делать. Стеллобезимер. Вокруг матрицы слишком много странностей. Судя по трейлеру, этот фильм не может стоить всего 90 миллионов, но если он действительно снят за такую сумму, то это кино не проклято, а благословенно небесами. Иначе это не назвать. Смартердину. Видели, как Перес язвительно улыбнулся в конце? Он ни на йоту в Рита не верит. Алекс WX6VN. Таинственность вокруг матрицы только нарастает. Черт, мне уже не терпится это увидеть. Рикардо 87. А я хочу увидеть фильм за 15 тысяч. Рит нагнал интригу. И как мне теперь жить с этим? Еще и игра в придачу. Почему не существует машины времени? Хочу попасть в будущее, где все это уже вышло. Лрависп. Увидим ли мы конец беспроигрышного восхождения Алекс Рита или это только очередная ступень? Вот в чем интрига. Бигдад ДПД-7. Хочу, чтобы он провалился. Не может человек увести всегда. Он должен хоть раз потерпеть неудачу, иначе жизнь слишком несправедлива. Хочу плакать, но уже выплакал все, что во мне было. Бинватса. Хиллари, я тебя люблю. Ты красавица. Арагорн 123. Когда продолжение «Властелина колец» и «Гарри Поттера»? Почему об этом никто не спрашивает? Хватит играть в игры и смотреть фильмы. Побольше читайте. Из-за вас я так и не узнал, когда выйдут следующие части моих любимых произведений. Хнык, что ты вчера устроил? Спросила Хизер как бы между прочим, пока мы шли в отдел разработки мобильных игр и приложений. Ты о чем? Непонимающе заморгал я. Зачем стал спорить с Пересом? Еще и заявил, что сможешь снять фильм за 15 тысяч и собрать 100 миллионов в прокате. Простую игру, сказал, сможешь разработать, которая станет популярнее КТА, напомнила моя помощница и добавила, тебе стоит быть сдержаннее. Эй, я всегда сдержан, возмутился я, к тому же я уверен, что смогу сделать то, что обещал. Неужели и ты считаешь, что мне такое не под силу? Хизер остановилась и, повернувшись ко мне, ласково улыбнулась. Если кто и может осуществить нечто столь безумное, то только ты. Спасибо, милая. Твоя поддержка так много значит для меня. Я взял ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать. Меня отвергли. Тебе стоит обсудить произошедшее с Розин, сказала Хизер, стуча каблуками по направлению к лифту. Мы должны сделать все, чтобы твои нелепые заявления не причинили вред твоей репутации и не помешали выходу «Матрицы». Не волнуйся. После вчерашней трансляции люди еще больше рвутся в кинотеатры, чтобы узнать, что же это за фильм, снятый всего за 90 миллионов. Мои нелепые заявления помогли продвижению «Матрицы». А насчет репутации не беспокойся, такое не может как-то сильно сказаться на мне. Не забывай, я нравлюсь всем, в этом моя суперсила. Ты не нравишься Пересу, опровергла Хизер мое самодовольное утверждение. Я бессильно вздохнул. К сожалению, даже моя внушительная харизма не способна очаровать всех. Иногда встречаются люди, которые вместо того, чтобы любить меня, ненавидят. Но это нормально. Ты из-за него завел разговор о фильме за 15 тысяч. Хочешь доказать, что это возможно и унизить его? Спросила Хизер, когда мы вошли в лифт. Ну что ты, я в самом деле переживаю о плачевном состоянии кинематографа. Индустрию кино нужно немедленно спасать. А для этого в первую очередь нужно избавиться от главной проблемы, из-за которой все и рушится. Переса, Джессика собрала о нем кое-какую информацию, на основании которой можно смело утверждать, что он тот, кто тянет индустрию вниз. Перес систематически вставляет палки в колеса талантливым режиссерам и актерам, а от тех, кто отваживается выступить против него, решительно избавляется. Если бы мог, он и со мной бы так же поступил. Когда мне подготовить 15 тысяч? Поддержала меня Брукс в желании свергнуть Переса с трона. Надо выделить один день в моем загруженном графике до поездки в Эт-Альтейбан. Заскочу в Лос-Анджелес ДЦ, сниму картину и улечу к Сандре, помогать ей с освоением города. Погоди, пораженно уставилась на меня Хизер. Ты собрался снять фильм за один день? Именно так. Нужно только обговорить это с Латус и Алекс. Пусть подготовит локацию и наймут актеров, о которых никто и никогда не слышал. А сценарий, ты его уже написал, сразу после завершения трансляции. Это не заняло много времени. Хочу прочитать его первой. Хизер протянула ко мне ладонь, прося материализовать сценарий как можно скорее. Какой фильм можно снять за такие деньги? Ужасы. Глава 494. Глупая, несчастная птица. Привет, Барб. Ты слышала? Фигурки Бэтгёрл очень хорошо продаются, Сразу начал я с хорошей новости. Они, конечно, немного отстают от фигурок быца, но ты гордо стоишь на втором месте среди всей бет-семейки. А для меня ты безусловный номер один. Я подошел и наградил сидящую за рабочим столом Барбару звонким поцелуем в щеку. Она усмехнулась краешком губ и притворно расстроенным видом проворчала. Я думала, в нашей семье ты больше предпочитаешь Брюса, ну или Дика. И с Джейсоном ты смог наладить контакт. Уверен, что я для тебя на первом месте. Милая, не нужно ревновать. Я сел в кресло по другую сторону стола и посмотрел Барбаре в глаза. У нас с Брюсом чисто дружеские отношения, а с Диком мы и вовсе всего раз целовались, и то из-за неудачного падения на тренировке. Мисс Гордон округлила глаза и громко протянула. Что о? Почему я об этом узнаю только сейчас? Потому что я это только что выдумал. Пожал я плечами. Как ты могла поверить в эту нелепицу? Мои губы только для моих девушек. Барбара закатила глаза. Ты неисправим. Знаешь, когда Хизер рассказала мне об успешности игрушек Bad Girl, я не сразу поверила. Не ожидала, что я так популярна, призналась она вдруг. Серьезно? Удивленно вскинул я бровь. Да у тебя же целый фан-клуб имеется. Я, кстати, в нем состою. Ты это тоже выдумал? Я серьезно, вот, открыл я на смартфоне канал в Интвиттере, посвященный фанатам девушки летучей мыши. На канал было подписано более 25 миллионов человек. Там публиковались фото героини, снятые на камеру шустрыми и храбрыми жителями Готэма. Да, именно готэмцы в основном отвечали за контент канала, хотя членами фан-клуба были люди со всей Америки, заграничных фанатов тоже было немало. Я уже говорил, что в этом мире супергерои – самые большие звезды. А ведь это только начало. Настоящий расцвет супергероев начнется, когда будут сформированы две известнейшие команды защитников Земли – Лига Справедливости и Мстители. Страшно представить, насколько популярны станут герои после этого. Ну, мне это только на руку, поскольку тогда продажи фигурок супергероев определенно побьют рекорды. Поскорее бы это время уже настало, тогда я наконец перестану так сильно беспокоиться о деньгах, но это не точно. Я об этом не знала. Барбара уже листала фото на канале. Ау, а вот здесь я неплохо получилась. И здесь тоже. А вот это ужас. Зачем такое вообще выкладывать? Искренне возмутилась она. КХМ, Барб, я, конечно, рад, что открыл тебе новый мир, но у меня мало времени. Завтра я улетаю в Метрополис, так что сегодня нам нужно успеть обсудить с тобой все срочные дела. Мисс Гордон убрала телефон в сторону и подняла на меня внимательный взгляд. Итак, поговорим мы, разумеется, об играх, объявил я. Правда? Наигранно удивилась Барбара. Я уж думала, в этот раз мы обсудим проблему аллигаторов, заполонивших канализации Готэма, а ты все об играх. Разве этот нелепый слух разошился не из-за Крока? Люди все еще верят, что в канализациях водятся аллигаторы. Готэм – сумасшедший город, поэтому ничего нельзя исключать. Вернемся к играм, аллигаторов потом обсудим, деловито предложила Барбара. А я на секунду задумался. Почему же? Можем просто совместить одно с другим? Я поднялся и, подойдя к большой интерактивной доске, написал. В Here's My Water, это наш новый проект. Барбара взяла ручку и приготовилась записывать важные детали. Так точно. Главный герой новой игры – крокодильчик Свампи. Ты же не серьезно? Перебила меня Гордон. Я же про аллигаторов просто так сказала, пошутила. А ты взял и игру на эту тему придумал? Только что? Ты меня вдохновила, подмигнул я ей. Игру можно создать про что угодно, даже про аллигаторов в канализации. Итак, это будет игра-головоломка. Аллигатор Свампи живет в городской канализационной системе, ненавидит грязь и очень любит душ, но каждый раз, когда он хочет помыться, злой сосед Крэнки перекрывает поток воды. Игрокам нужно, роя туннели, проложить путь, чтобы вода направилась прямо в ванну Свампи и он смог принять долгожданный душ. Вот и все. В моем прошлом мире игра про крокодильчика Свампи была очень популярна. Все стремились помочь несчастной рептилии принять душ, но сделать это порой было очень сложно.